Офелия в защиту королевы. Принц Гамлет, довольно червивую залежь тревожить, на розы взгляни, подумай о той, что единого дня лишь считает последние дни. Принц Гамлет, довольно царицыны недра порочить, недевственным суд над страстью, тяжели виновная Федра, о ней и поныне поют. И будут, а вы с вашей примесью мела и тлена, с костями злословь, принц Гамлет, не вашего разума дело судить воспаленную кровь, но если... Тогда берегитесь, сквозь плиты, ввысь, в опочивальню и всласть, своей королеве встаю на защиту, я, ваша бессмертная страсть.